«Анна Фрич, прошу!» Я широко раскрываю дверь. Стол, на котором лежит обнаженный труп Арнима фон Кольбатца, ярко освещен. «Прошу, панна Фрич!» Я подталкиваю девушку к дверям. Труда Фрич послушно идет. Кажется, она впала вдруг в каталептическое состояние. Я не хочу пускать ее дальше порога ни на шаг. Но она идет смело, переступает порог, потом сразу останавливается. В лице ни кровинки, и лишь ритмично вздрагивающие ноздри свидетельствуют о том, что она в сознании. «Панна Фрич, вы хотели сказать, что Арнима фон Кольбатца убил доктор Бакула?» Легкое движение красивых губ, еле слышный шепот: «Нет, это я». Доктор Куницкий едва успевает подхватить девушку на руки, бросает в мою сторону грубое ругательство и выносит ее из комнаты. Я вытираю лоб. У меня уже нет сил подойти к креслу у камина. Опираюсь о закрытую дверь и стою в этой позе до тех пор, пока комнату не заливает свет автомобильных фар, ворвавшийся в окно. Еще одна ложь, еще одна. Приехал незнакомый ефрейтор с физиономией простого деревенского парня. Докладывает так, словно отдает рапорт на ежегодном торжестве в честь Дня милиции. Щелкает каблуками, правая рука вытянута к барашковой шапке. Он ужасно чопорный и официальный, видно, боится невзначай усмехнуться. «Риттер милиции Галчевиц, согласно распоряжению, будут звонить из Франкфурта какому-то колбасскому». «Что?» Я срываюсь с места, а ефрейтор снова окаменел в полной неподвижности. Замечаю, что шинель у него в грязи, из шапки выдран клок меха. «Повторите еще раз». Повторяет. «Пан поручик из Варшавы приказал, что если будут спрашивать по телефону какого-то из замка, немедленно уведомить. Поэтому он докладывает, что в 3:45 позвонят из Франкфурта. Он обязан сообщить об этом шефу следственной группы». «Я шеф группы». Ефрейтор кладет руку на автомат. «Кого вызывают к телефону?» «Какого-то колбасского». «Я не понимаю по-немецки». «Хорошо. Останьтесь пока здесь. Отдохните». Ефрейтор снимает автомат и принимает положение вольно. Ну ему штра. А за обшарпанное обмундирование ему бы надо влепить суток трое гауптвахты. «Сейчас без 2:03. До Галчевиц ехать 20 минут, хотя, возможно, чуть больше. Снег перестал идти, дорога подмерзла, и, вылезено ветром, будет скользко. Кто может звонить из Франкфурта Арниму фон Кольбатцу? Жена?» Жены имеют обыкновение звонить и за несколько тысяч километров, и даже в 4 часа ночи. Плата за телефонные разговоры в ФРГ очень высокая. Арним фон Кольбатц был холостяком, как свидетельствуют его документы. Значит, должен звонить некто, у кого имеется к нему очень важное и очень срочное дело. Не знает, видимо, что Арнима фон Кольбатца уже нет в живых. Хотя, возможно, и другое. Кто-либо неведомый уже сообщил во Франкфурт о его смерти. Нет, решаю, наконец, в любом случае, мне нельзя выдавать тебя за Арнима фон Кольбатца. Разговаривать должен тот, кого человек из Франкфурта может знать. Капрал Чапельский, милиционер, дежурящий у дверей комнаты Бакулы, делает вид, что он не думал дремать. «Приведите Германа Фрича и скажите ему, чтобы он оделся потеплее». «Есть». Я поднимаюсь в комнату с привидением, так мне кажется лучше именовать комнату со стульями. Слышу странный ритмичный звук, доносящийся откуда-то из-под пола. «Куют, что ли?» Я заглядываю в подземный ход и зову Домбола. Похоже, что действительно куют. В темноте возникает слабый отблеск фонаря, становится ярче и маячит по стенам. «Что случилось?» Домбол высовывается по пояс. «Что вы там вытворяете, Домбол?» «Легенда разбирает могилу». «Рехнулись?» «Нам скучно». «Домбол, есть?» «Гражданин капитан». «Зачем вы разбираете склеп?» «Сам не знаю», — отвечает Домбол и вытирает мокрый, запорошенный кирпичной пылью лоб. «Легенда сказал, что ему что-то кирпич там не нравится. А он в этом знает толк. Работал при ликвидации развалин, как специалист». «Ерунда. Легенда с 44-го года в милиции». Хотя делайте, что хотите.